Десятое. Прошла неделя. Ринтен уже освоился жизнью в Гуврели. Целыми днями он один бродил по строительным площадкам или через дыру в заборе пробирался в порт и часами смотрел, как грузятся углем океанские пароходы. Огромный кран, как чудовищное животное, вгрызался в угольную кучу. Ковш с зажатыми зубами повисал над пароходным трюмом, раскрывался, и уголь поглощала ненасытная океанская громадина. На многих кораблях с самого утра по радио транслировали пластинки. Разноголосая музыка гремела над бухтой, переплетаясь с грохотом лебедок, лязгом цепей и криками «Полундра! Майна! Вира!». Жизнь порта казалась необыкновенно загадочной и не верилось, что здесь работают такие же, как и он, чукчи. Люди приходили с работы усталые, грязные, в угольной пыли. Они долго мылись прямо на улице, отвернув кран уличного водопровода, затем отправлялись в столовую. Пока у Ринтена были деньги, он ходил вместе с ними, ел вкусный флотский борщ из больших жестяных мисок и гречневую кашу с тушенкой. Грузчиков кормили хорошо, и за несколько дней Ринтен поправился. Он устроился вместе с Гришей Ковраем, юношей, безнадежно влюбленным в нормировщицу Пайляны, которая жила в том же бараке в женской половине. К Пайляне ходил крановщик Борис Борисович, великан с большими красными руками. Рассказывали, что когда к Пыляне начал захаживать Борис Борисович, Гриша Коврай вдруг вынес на рассмотрение собрания жильцов предложение не пускать по вечерам посторонних в барак. Большинство жильцов поддержало это предложение. На двери были навешаны особо прочные запоры. Но каково было удивление Гриши Коврая, когда на следующее утро мимо него, как ни в чем не бывало, прошагали Борис Борисович и Пыляны. Оказалось, что предприимчивая в любви Пыляны распорола парусиновую стенку палатки возле своей кровати и наутро аккуратно ее зашила. Надо заметить, что палатка изобиловала таким количеством заплат и зашитых прорех, что еще одна дыра была мало заметна. Гриша Коврай спал на нижней кровати, а Ринтен — на верхней. Металлические кровати были сварены прочно, и когда по ночам ворочался Коврай, Ринтен рисковал слететь на пол и свернуть себе шею. Пароходов на юг все еще не было. Они шли на север, везли лес, продукты, оборудование для полярных станций. На одном пароходе была даже целая животноводческая ферма. Два дня над бухтой слышалось грустное протяжное мычание коров, заглушавшее музыку. Скромные сбережения Ринтена таяли с каждым днем. Вскоре ему пришлось отказаться от сытных обедов в портовой столовой и перейти на питание дома. Он брал банку свиной тушенки, полбуханки хлеба, и этого ему хватало на весь день. В кипятке недостатка не было. В бараке с утра до вечера на железной плите стоял бак с водой. «Почему бы тебе временно до парохода не поступить на работу?» — предложил как-то Коврай. «И талоны на еду дадут, и на дорогу заработаешь». Коврай сам сводил Ринтена в портовую контору. Начальник отдела кадров внимательно выслушал Ринтена. «Мы тебе поможем, молодой человек», — сказал он, упираясь большими пальцами в зеленое сукно стола, и позвал. «Валя!» В комнату вошла тоненькая девушка. «Возьмите у молодого человека паспорт и оформите временно Тальманом». Ринтен даже вспотел. «У меня нет паспорта», — выдавил он из себя. «Есть только справка у Лакского сельского совета». Он протянул начальнику отдела кадров сложенную бумажку. «Вам пора получать паспорт», — сказал начальник. «Сегодня же сходите в паспортный стол к Папазяну. Фотография есть?» «Есть», — ответил Ринтен. У него оставалось несколько фотографических карточек еще с того времени, когда получал комсомольский билет. У кабинета Папазяна долго ждать не пришлось. За столом сидел черный мужчина с выбритыми до синевы щеками и маленькими черными усиками. «Садись», — сказал он Ринтену и улыбнулся. «Паспорт выдадим. Дело за небольшим. Необходимы имя и отчество». Ринтен, ободренный улыбкой милиционера, ответил. «Но ведь у Чукчи нет имени и отчества. Вот меня зовут Ринтен, и все. Скажем, как в древности называли Гомера, Аристотеля и других. Есть и еще один исторический пример. Все короли носили имя с номером». «Ай-яй-яй! Зачем комсомольцу брать пример с королей? Зачем в эпоху социализма мерить жизнь по древним образцам? Раз в паспортном бланке есть соответствующие графы, следовательно, они должны быть заполнены. Если затрудняетесь, могу вам подсказать. Хотите, как Пушкин, быть Александром Сергеевичем? Нет, не нравится. Думайте, думайте, молодой человек. Рано или поздно вам придется обзаводиться именем и отчеством». Ринтен лихорадочно перебирал в уме знакомые имена. «Можно Анатолием Федоровичем?» «Можно», — ответил Папазян. «Так и запишем». Он обмакнул перо в бутылочку с тушью. «Подождите, подождите», — остановил его Ринтен. «Я ведь должен его спросить. Я сегодня же съезжу на другой берег. Он там работает начальником полярной станции». «Анатолий Федорович, я его знаю. Сомневаюсь, чтобы он разрешил воспользоваться его именем и отчеством», — улыбнулся Папазян. «Как-никак, человек занимает ответственный пост». «Попробую все-таки», —